Глава 6. Экскурсия. Когда массивные двери апартаментов бесшумно сомкнулись за гостями, в личных покоях Цен Минеи воцарилась тишина, нарушаемая лишь мягким гулом энергетических потоков, питавших дворец. Королева Аэтриона не двигалась. Ее ртутные глаза закрыты, но сознание полностью погружено в сложнейшую паутину сенсоров и магических наблюдательных сфер, опутавших гостевые покои. Она видела все. Ирина изучала терминал, Лея водила руками по воздуху, чувствуя магию, Верочка осматривала комнату с детским любопытством. Эмма Робинсон сразу отправилась отдыхать. Профессор сидел, изучая что-то в терминале. Королева мысленно отметила про себя, выделяя ключевые фигуры. «Главное здесь Соловей. Она. Странно. Почему более древняя и, без сомнения, могущественная королева Лея подчиняется ей? В ее жесте, взгляде, безоговорочное признание лидерства. Непостижимо. Разве что в их иерархии сила магии не равна силе власти. Любопытный и опасный парадокс». Ее внимание переключилось на других. Ученый Грибов уже возился со своими приборами, пытаясь сканировать все вокруг. «Тот все понятно. Типичный исследователь. Пытливый ум. Его легко обмануть, подсунув ложные, но правдоподобные данные». И, наконец, ее внутренний взор остановился на Верочке. И здесь Цен Мине едва заметно вздрогнула. «А это что за существо? Ее аура. Она не такая, как у других. Хаотичная, мощная, словно не до конца пробужденная. И этот перстень. Да, он излучает силу, сравнимую с артефактами древности. Ценный экземпляр. Возможно, ключ к пониманию их технологии или магии. Эмма Робинсон, несомненно, боец». Это сразу отметила королева, настороженность и готовность броситься в атаку, если возникнет опасность. Она наблюдала, отмечая, что делегация ведет себя естественно, восхищается видом, обсуждает роскошь апартаментов, даже связь со своим кораблем осуществили через ее узел связи, не пытаясь создать свой магический канал. Это самый важный знак. «Они пользуются тем, что я им дала. Не пытаются скрыться или защититься. Значит, лесть и демонстрация мощи подействовали. Они верят в безопасность, верят в мои добрые намерения». Довольная улыбка тронула ее идеальные губы. План работал. Зерно сомнения, которое она посеяла в тронном зале, казалось, не дало ростков. Они приняли ее гостеприимство за чистую монету. «Неплохо для начала, но полностью быть уверенной можно будет позже», — холодной волной пронеслось в ее сознание. «Ночь — время истинных лиц и тайных мыслей. Посмотрим, не дрогнет ли их уверенность, когда их оставят наедине с собой в самом сердце моей власти». Она мысленно отдала распоряжение системного наблюдения увеличить чувствительность к ментальным и эмоциональным всплескам, особенно у королевы Ирины и этой загадочной Верочки. Игра в любезных хозяев и благодарных гостей продолжалась.